«А чем занимаетесь вы?» — спросил Дердекин, ловко стаскивая вилкой шампура кусочки шашлыка. Поставил тарелку передо мной, себе взял второй шампур. «Я работаю корреспондентом в журнале «Морячка», — ответила я и быстренько разрезала кусок мяса. Точнее, не мяса, а печени. Отправила его в рот и чуть не подавилась от восторга. «О, вкусно!» — догадался Дердекин. «Фантастика!» Он отрезал небольшой кусочек, задумчиво прожевал. «Да, неплохо». «Вы, очевидно, не очень голодный», — сказала я сердито. Дердекин молча улыбнулся. Несколько минут за столом царило молчание. Я быстро управилась с ханским шашлыком из печени, подчистила большую тарелку овощного салата, заела его вкуснейшей брынзой. Отпила немного вина, с удовлетворенным вздохом откинулась на спинку стула. Промокнула губы салфеткой, подняла глаза на спутника. Дердекин смотрел на меня и улыбался. «Ой!» — смутилась я, — извините. «За что?» — удивился он. «Я, наверное, так жадно ем?» Дердекин снова улыбнулся и отставил тарелку с почти нетронутым шашлыком. «Хороший аппетит — признак хорошего здоровья», — сказал он тактично. Я покивала головой. «Это точно. Что-что, а здоровье у меня богатырское. Можно об асфальт колотить. И плохо будет только асфальту. А у вас проблемы со здоровьем?» Дердекин приподнял брови. «С чего вы взяли?» Я указала глазами на тарелку. «Вы же ничего не съели». Дердекин бросил на тарелку скомканную бумажную салфетку. «Со здоровьем порядок». «Тогда почему аппетита нет?» Он поднял голову и осмотрел низкий сводчатый потолок. «Скучно». «Скучно?» — переспросила я с разочарованием. Дердекин спохватился. — Нет, вы неправильно меня поняли. Скучно не в данный момент, а вообще. Он нарисовал руками в воздухе невидимый круг. — В последнее время. — Понятно, — ответила я. Меня все еще грызла обида. Это ж надо привести даму в ресторан и зевать от скуки. — А где вы жили раньше? — спросила я. — Нигде, — ответил Дердекин равнодушно. Я чуть не подавилась. — Как это? — Очень просто. Дердекин взял бокал с вином и сделал маленький незаметный глоток. Можно сказать, просто омочил губы. — Я же моряк, — пояснил он. — До последнего времени почти не сходил на берег. — А дом? Семья? — спросила я жадно. Дердекин тихо рассмеялся. Смех у него был такой же обаятельный, как улыбка. «Как я понимаю, интервью началось». Я спохватилась. «Простите, это не интервью. Это обычное бабье любопытство». «Не называйте себя бабой», — попросил Дердекин. «Почему?» — удивилась я. «Потому что бабы — это глупые женщины, а вы девушка умная». Я почувствовала себя польщенной. «Дома и семьи у меня нет», — неожиданно сказал Дердекин. Я прикусила нижнюю губу, чтобы не ляпнуть какую-нибудь бестактность. Меня просто распирало от любопытства. «Я вырос в детдоме», — продолжал Дердекин. «Что?» Я так растерялась, что не смогла этого скрыть. Лицо моего спутника осталось совершенно спокойным. «Ваши родители умерли?» — спросила я дрожащим голосом. Дердекин пожал плечами. «Понятия не имею. Они мне своих координат не оставили». «Извините, за что? Вы здесь совершенно ни при чем». Я опустила взгляд и начала сворачивать на коленях бумажную салфетку. «Что же вы замолчали?» — спросил Дердекин через минуту. «Дальше вам не интересно?» «Ужасно интересно», — призналась я, не поднимая глаз. «Но...» Я мучительно поискала слова. «Вы боитесь наступить на мою больную мозоль?» — договорил Дердекин. Я бросила салфетку на стол и посмотрела на собеседника. Его лицо выражало только спокойную доброжелательность. «Вы напрасно боитесь», — продолжал Дердекин. «Для меня это вовсе не конец света». «Ну, обидно, конечно. но за 40 лет ко всему можно привыкнуть. «Вам 40 лет?» — переспросила я, хотя уже знала об этом. Просто было трудно поверить. Дердекин выглядел непозволительно молодо, почти так же, как Лёшка. Отличало их только одно — Лёшка имел взрывной темперамент, а Дердекин излучал ровные, сдержанные импульсы взрослого человека. 40, — подтвердил Дердекин и тут же предупредил, — не надо комплиментов. Я и сам знаю, что хорошо выгляжу. Я виновато поскребла кончик носа и рассмеялась. Вы просто читаете мои мысли. — А почему вы ни разу не назвали меня по имени? — неожиданно спросил Дердекин. — Ну, я лихорадочно поискала объяснение. — Потому что знали, сколько мне лет, — уличил Дердекин. И стеснялись обращаться по имени к такому старому дядьке. Угадал? — Почти, — призналась я смущенно. — Я действительно знала, сколько вам лет. — От кого, если не секрет? — От Лёшки, — ответила я и поправилась. — От Звягина, директора яхт-клуба. Дердекин молча кивнул. — Мы с ним немного дружим, — пояснила я смущенно. Еще один короткий кивок. Я быстро сменила тему. — Значит, до сих пор вы жили на корабле? — Да, — ответил Дердекин. — Жил. В прямом смысле слова. Даже тогда, когда мы в порт приходили. Так что мой адрес не дом и не улица, мой адрес — море. — Поэтому вы приехали в наш город? — спросила я. — Именно поэтому, — подтвердил Дердекин. — Хотелось на старости лет а сесть поближе к берегу. — А почему именно к этому берегу? — Потому что у вас много солнца, — ответил Дердекин, не раздумывая. — Становлюсь теплолюбив. Наверное, старею. Я засмеялась. Дердекин поддержал меня вежливой улыбкой. — А радиостанция? — спросила я. — Почему именно этот бизнес? Он виновато шмыгнул носом. — Тщеславие заело, — признался Дердекин убитым голосом. «Тщеславие?» — не поняла я. «Ну да, захотелось погорцевать на старости лет. Все кричали «четвертая власть! Четвертая власть!» Я и купился». Он отпил еще глоток вина. «Сначала хотел открыть телеканал», — продолжал Дердекин рассудительно. «Пересчитал финансы и понял, что не потяну». Пришлось удовольствоваться радиостанцией. Он свел лопатки, разминая спину. «Зато теперь могу выйти в эфир», — похвастал он. «А что? Скажете, нелестно, что тебя слушают и знают десятки тысяч человек?» Я прикусила губу и посмотрела на собеседника. «Почему у меня такое чувство, словно он надо мной, не скажу, издевается, но подшучивает?» Дердекин закинул ногу на ногу и оглядел ресторанный зал, постепенно заполнявшийся посетителями. «А тут довольно мило», — сказал он одобрительно. «И кормят вкусно», — поддержала я. «Да», — согласился Дердекин, — «возьму на заметку». «Иван», — он поднял брови и быстро повернул голову ко мне. «Ого, какой прогресс!» Я покраснела. «Давайте, спрашивайте», подбодрил Дердекин добродушно. «Я же вижу, что у вас на языке вертится нескромный вопрос». «Почему нескромный?» — фальшиво удивилась я. «Потому что вы назвали меня по имени». «Задобрить пытаетесь, коллега?» Я снова покраснела. «Решительно с этим человеком невозможно разговаривать. Он, как хороший шахматист, просчитывает все на несколько ходов вперед». «В общем, вы снова угадали», — призналась я. «Я весь внимание». Я немного поколебалась. «Дердекин, это ваша настоящая фамилия?» «Нет», — ответил собеседник, не раздумывая. «Значит, это псевдоним?» «Псевдоним». «И что он означает?» Дердекин посмотрел на меня с хитрой усмешкой. «Не скажу», — припечатал он таинственно. «Почему?» — расстроилась я. «Потому что не хочу лишать вас удовольствия», — ответил Дердекин. «Догадайтесь сами, это гораздо приятней». Он прищурил один глаз и вполголоса договорил: «Коллега». Я рассердилась: «Почему вы все время надо мной смеетесь?» Дардекин укоризненно склонил голову к плечу. «Майя!» «Что Майя?» — завелась я. «Нет, ну что Майя? Я уже 25 лет, Майя!» «Это срок», — согласился Дардекин. «Прекратите!» Он добродушно рассмеялся. «Майя, вы ошибаетесь. Возможно, мое поведение выглядит странным, но это можно объяснить». Иван снова развел руки в разные стороны. «Я стесняюсь», — признался он. «Кого?» Дардекин прикусил нижнюю губу и посмотрел на меня из-под лобья. Взгляд был веселый и смущенный. «Меня?» — не поверила я. «А что, не может быть?» Я с сомнением кашлянула в кулак. «Да, конечно», — тут же ответил Дардекин на мою невысказанную мысль. «Возраст не тот, чтобы стесняться симпатичной девушки». «А что, если у меня мало опыта в общении с симпатичными девушками? Такое может быть?» Я присвистнула. «Бывает, у девушки муж умирает, а у вдовы живет», — ответила я поговоркой и страстно попросила. «Не разочаровывайте меня. В городе у вас репутация рокового мужчины, и вдруг такие банальные разговоры. Осталось упомянуть о душевном одиночестве, и все. Портрет примитивного волокиты написан». «Да?» — удивился Дардекин. «Ну, ладно. Тогда я не буду упоминать о душевном одиночестве». Мы посмотрели друг на друга и негромко прыснули. «Фокус не получился», — уколола я. «Не получился». «Вот так», — добила я, гордая своей проницательностью. Дардекин сделал знак официантке. «Счет, пожалуйста», — попросил он громко. Я расстроилась. «Уже уходим. А вы еще не наелись?» Я немного помялась. «Да разве в этом дело?» «Наелась». «Тогда чего рассиживаться?» Я расстроилась окончательно. Немножко помялась и спросила: «Вы обиделись?» Дардекин бросил на меня изумленный взгляд. «Господи, за что?» Я промолчала. Обиделся. Обиделся. Попытался человек за мной ненавязчиво поухаживать, а я грубо осадила. Дура. Дардекин расплатился по счету, оставил хорошие чаевые. Официантка, не сдержавшись, радостно шмыгнула носом и произнесла: «Большое спасибо». «И вам спасибо», — ответил Дардекин, пряча бумажник в карман ветровки. «Все было очень вкусно». «Все было действительно вкусно», — подтвердила я. «Приходите еще», — пригласила официантка. Дардекин улыбнулся ни к чему не обязывающей улыбкой, а я уныло подумала: «Он меня никогда больше не пригласит. Идиотка! Вылезла со своей проницательностью». «Правильно отец говорит. Женщина просто обязана иногда казаться дурой, иначе просидит всю жизнь одна у окошка». «Майя?» Я подняла голову. Дардекин возвышался надо мной, как телеграфный столб. Он действительно был очень высокий. «Да-да», — сказала я и поспешно встала. «Едем». Мы вышли на улицу, уселись в машину. Дардекин повернул ключ зажигания и спросил: «Куда?» Тут я осознала, что на улице сгущаются сумерки, и громко вскрикнула. «Что случилось?» — встревожился Иван. «Который час?» — произнесла я страшным голосом. Дардекин взглянул на приборную доску. «Половина седьмого», — ответил он. «А что, куда-то опоздали?» «Опоздала», — подтвердила я убитым тоном. Ровно полчаса назад шеф закрыл редакцию, поставил ее на сигнализацию и отбыл домой. Ночевать мне было негде. Дардекин немного помедлил, прежде чем задать мне очередной вопрос. «Надеюсь, не на свидание?» Я искоса посмотрела на него. «Вот ведь тип. Не поймешь, с какой интонацией сказано. Вроде бы озабочено. Ну да, проявляет хорошее воспитание и личную незаинтересованность. Что ответить? Правду? А может, соврать?» «Не на свидание», — ответила я после минутной паузы. «Уже легче», — заметил Дардекин. а то бы я чувствовал себя виноватым. Господи, он когда-нибудь прекратит намекать, что я ему совершенно неинтересна? Как женщина, конечно. Дердекин немного подумал и продолжил. Может быть, если мы поторопимся... Нет, оборвала я его. Торопиться поздно. Редакция закрыта, ночевать мне негде. Сказала и сама перепугалась. Не дай бог, если он сейчас предложит поехать к нему. Образ таинственного мужчины будет окончательно изгажен. Что может быть таинственного в обыкновенном смазливом кобеле? — Это скверно, — заметил Дердекин. — Ничего, что-нибудь придумаю, — пробормотала я смущенно. — Отвезите меня к набережной, я там машину оставила.